Несомненно, отправлю сегодня же. Тогда все, скоро тебе придет судебное решение, ознакомься с ним. Конечно, удивительно, как быстро он все решил. Он был сам доволен этим решением. Отправил ему бутылку хорошего вина, как он попросил. Оно мне обошлось в 1000 кридов, но он его действительно заслужил. Посмотрим теперь, что решит начальство. А начальство не заставило себя ждать и прислало счет за поврежденную панель, а также заключение, что она вышла из строя в результате повреждения выстрелами из бластера, моего бластера. Деньги у меня сразу списались со счета. После этого стали поступать криды на счет, озадаченные, откуда поступление и за что. Я проверил источник поступления. Оказалось, все как обычно, криды пришли от финансового управления, а вот за что — непонятно. Это стало понятно, когда пришло сообщение от них, что мне положены выплаты за мою дополнительную работу. За 3 дополнительные должности мне теперь полагалась доплата в 15 тысяч в месяц, по 5 тысяч за должность. Как-то это совсем дешево получалось. Не ценит, они меня совсем не ценят. Странно, что по креду за каждую должность не заплатили. Впрочем, если подумать, так я даже в плюсе. Выясняется, что война с начальством приносит неплохие денежные бонусы. Интересно, чем это все закончится. Может, снимут меня с этой должности или опять завалят штрафами. Скорее второе, раз они упорно не хотят снимать меня с должности. Вечером мне пришло сообщение, что безопасность командирского кабинета восстановлена, и второе от начальства, что мне следует немедленно прибыть туда. Посмотрев на часы, обнаружил, что мой рабочий день закончился, и проигнорировал его. Они продублировали сообщение через капитана корабля и заразу проигнорировал эти сообщения, заявив, что мой рабочий день окончен и никакой срочности нет. Посмотрим, что будет утром. Сегодня можно было ложиться на учебу, но я не хотел подставлять дока и не стал ложиться, понимая, что провоцирую бурю. Утром пришлось идти в кабинет командира. Приказ был конкретен – прибыть туда. Когда подошел, осмотрел двери. Все было восстановлено, покрашено и даже усилено. Элла также была на месте, но была вся напряженная. В кабинете за время моего отсутствия почти ничего не изменилось. Исчезла моя панель с рисунком, и камеры наблюдения стояли новые. Разумеется, экран был включен и за мной молча наблюдал вице-адмирал. «Ну и что такое срочное случилось? Что ты меня после рабочего дня вызывал? Ты почему проигнорировал мой приказ явиться с докладом?» «Часть 10. С каким докладом? Я первый раз про доклад слышу. Докладывай, почему ты убрал пассажирские челноки с верфи и поставил на их место крейсера?» «Докладываю, челноки занимали место на верфи. Ремонт их пока невозможен по причине отсутствия листов обшивки. Платить запрашиваю цену на планете, финансисты отказались. Мною принято решение не закупать листы у ашерцев по причине того, что они блокируют все поставки бронелистов к нам. Сейчас ищу их у аварцев». «Доклад окончен», — выдал ему на одном дыхании. «У аварцев ищешь?» «Да, это долго. Других вариантов нет. Пока верни их на место». «Кого вернуть?» «Не понял». «Челноки. Не вижу в этом смысла. Это блокирует всю мою текущую работу. Но если вы прикажете, разумеется, я подчинюсь. Вначале я поговорю с финансистами, а потом решу». «Это все?» «Нет, не все. Почему ты считаешь, что тебя постараются взорвать?» «Это самый простой способ от меня избавиться, учитывая возможности СБ». «Ты считаешь, что взрыв – это работа СБ?» «Я в этом уверен». «А я считаю, что ты бредишь, и СБ не причастна к этому взрыву». «Тогда почему ничего не делает? Где результаты их работы?» «Там все очень сложно». «Ничего там сложного нет, все очевидно. Командир не отменял блокировку, это сделал СБ». «К бывшему командиру много вопросов, особенно по чипу в его сейфе. Этот чип ничего не значит. Как он попал туда, неизвестно. Он мог попасть туда и после его гибели. Учитывая возможности СБ, подложить его туда несложно. Для того, чтобы его скомпрометировать и убедить всех, что он сам отключил блокировку. Это не так, на нем найдены отпечатки его пальцев. Это ничего не доказывает. Чип мог лежать в сейфе пустой, кто-то зашел, отрыл сейф и перевел криды на него. В конце концов, он мог его просто случайно подержать в руках. Кто-то выронил, а он поднял и вернул. Обстоятельства того, как он попал к нему в сейф, неизвестны для меня, по крайней мере. Тогда почему нервный был? Кто его знает почему? Может, вы его довели до такого состояния? Вы это можете однозначно. Можем, это наша работа, но не в его случае. Я вам прямо указываю, кто виноват в его убийстве, но вы отказываетесь в это верить. Это в тебе старые обиды говорят, во мне говорят логика и здравый смысл. Впрочем, сами разбирайтесь, у меня своей работы полно. Знаешь, что будешь получать доплаты сейчас? Видел сообщение от финансистов. Был очень сильно удивлен. Чем? Тем, что мне заплатили не 3 креда за 3 должности. Они сильно не хотели платить, но меньше 5000 за должность нельзя. Какая жалость. Они тоже были расстроены этим обстоятельством. Очень у тебя зарплата большая получается. Не положено тебе такую. Не заслужил. Это я как-нибудь переживу. Думаю, и они тоже. Они очень интересовались, когда сейлки в продаже появятся. Когда мне мой крейсер вернут не раньше. Ты так все раздашь. Для хороших людей ничего не жалко и пускай не надеются. Я себе не взял ничего из списка. У меня действительно регулярно поступали заявки на выкуп чего-нибудь из списка трофеев. Большинству я одобрял покупки и снимал блокировки. Конечно, я понимал, что большинство выкупало для перепродажи на планету или обмен. В первую очередь выкупали различных дроидов и запчасти к ним. Плохо было, что я сам разрешил капитанам разобрать бронелисты для ремонта кораблей и почти весь запас листов разобрали по кораблям. Больше всего их ушло на тяжелый крейсер для заделки оставшихся дыр, а теперь его продали. Лера тоже захотела выкупить невидимку, но я ей отказал из-за разведки. Думаю, они в курсе. Тогда пускай возвращают мой корабль и получают свои сейлки. Я им передам, и он отключился. Как интересно, все спокойно и даже не наорал. Похоже, нужно чаще подключать юриста. Проверив свою почту, я обнаружил сообщение от клана. Они провели расследование, но ничего нового не узнали. Слима видели последний раз около рынка, и это все, что было известно. Дошел он до рынка или нет, точно не было установлено. Как и было не установлено, куда он направлялся, на сам рынок или куда-то рядом с рынком. Они проверили все медцентры поблизости. Его тело к ним не попадало. В конце сообщения шли заверения клана, что они не имеют никакого отношения к его исчезновению. Не поверив им, решил действовать по-другому. У меня сохранился доступ на биржу наемников, и там я дал объявление о его розыске. Объявил премию 20 тысяч за любую информацию о нем. К сожалению, это оказалось ошибкой. Вначале начали звонить разные мошенники, предлагая приобрести у них ложную информацию. Мне пришлось нанять детектива, чтобы он проверял эту информацию. Вот только через пару дней я почувствовал, что он мне врет, и я решил организовать ему небольшую проверку. Сам подсунул ему ложную информацию, после чего быстро выяснилось, что нанятый мною детектив и занимался этими вбросами. Все ради того, чтобы вытянуть из меня больше кредов. Когда он понял, что я в курсе того, как он ведет дела, он бесследно исчез. Одновременно с ним пропали и мошенники, предлагающие купить у них информацию. Никакой информации о том, где может быть Слим, у меня по-прежнему не было. Мне пришлось опять заниматься вопросами на станции, и уже было понятно, что избавиться от этого у меня не получится. На следующий день после моего возвращения в кабинет я взял на прокат дроида Малера и покрасил им все камеры наблюдения в кабинете. Экран не стал трогать. Это была святая вещь для начальства, на него нельзя было даже дышать, не говоря уже о том, чтобы стрелять в него. На станции все было спокойно, СБ было занято пиратами с рабами и меня не трогало. Командование тоже как будто забыло обо мне, и я занимался ремонтом крейсеров. Мне сразу стало понятно, что все 3 крейсера мне не восстановить, для этого у меня просто нет запчастей. Поэтому самый поврежденный крейсер я сделал донором, и с него я стал переставлять запчасти на 2 других, так чтобы эти 2 крейсера могли летать и вести бой. Только разобрал их, как меня вызвал в кабинет вице-адмирал. «Чем занимаешься?» – спросил он. «Наши крейсера разобрал и начинаю ремонтировать, убирая их с верфи. Зачем? Я только начал. Займешься пассажирскими челноками. Я ведь говорил, что нет листов обшивки для них. Нашли листы. Где? У аварцев? Нет, здесь на планете. Тогда это бесполезно. Они в цене не уступят, а финансисты удавятся, но не заплатят цену, которую металлобаза за них просит. Все уже заплатили и купили. Не может этого быть. Как это им удалось? Они нашли несколько посредников на планете, и те по 1-2 листа купили нужное нам количество. Надо же, а я уже подумал, что они согласились с запрашиваемой ценой. Когда листы привезут? Как я понял, завтра. Сразу ставь на ремонт челноки и занимайся ими. Там работа техников и нет инженерной работы. Помоги им ускорить их работу. Дроиды не могут быстрее или медленнее выполнять свою работу. Они всегда работают с одной скоростью. Значит, подключи больше техников. Что бросить все работы по станции? Зачем бросать? Просто добавь. Там вполне достаточно тех, что есть. Что хочешь, делай. Но через пару дней они должны летать на планету. Это нереально. Даже если я всех техников станции брошу на это дело, мы не успеем. Почему? Потому что мало восстановить обшивку, нужно проверить все системы. Был бой и по станции стреляли. Возможны повреждения и отказы систем. Это не военная техника, а гражданская. Потом нужно провести летные испытания. Они все-таки разумных возить будут, а не груза. Понятно. Нужно сделать быстрее. Сделаем. Вот только к чему такая спешка? Первым рейсом отправишь на планету твой бордель. Как скажешь. Хотя здесь многие расстроятся этим обстоятельством. У меня тоже. Поэтому ремонтируй их быстрее. Похоже, у него на станции кому-то сильно не давал покоя бордель у меня на станции. У меня на станции первоначальный ажиотаж пропал, но желающих его посетить хватало. В нем было даже пополнение из бывших рабов. С чем оно было связано, я не понял, и кто распорядился тоже. У меня было подозрение, что это сделал СБ для его проверки. Когда вернулся на верфь, обнаружил там Нилоза и пополнение техников, работающих там. Что решил увеличить число техников здесь. Начальство почему-то решило, что это ускорит ремонтные работы. Я ему тоже объяснил, что не поможет, но оно мне, похоже, не верит. Провозились мы с ремонтом челноков 5 дней, и каждое утро начальство интересовалось ходом ремонтных работ. На шестой день пилоты провели успешные летные испытания, и я дал разрешение на полеты на планету. Вот только сразу после этого СБ начало туда отправлять бывших рабов, не трогая бордель, а он спокойно продолжал работать. Видимо, это не нравилось вице-адмиралу, и он постоянно интересовался им. В ответ я уведомлял его, что с ним все в порядке, бордель работает как и прежде. Лично для меня было понятно, что СБ использует его для получения информации и не дает закрыть. Было только непонятно, почему это волнует вице-адмирала. Сам я один раз выступил перед отправкой бывших рабов на планету, показал им карту города и подробно рассказал, как им выжить в городе и что нужно делать, чтобы заработать себе на жизнь, после чего ответил на их вопросы. После этого эту запись стали показывать другим бывшим рабам перед отправкой вниз, а СБ почти каждый день отправляла небольшими партиями бывших рабов на планету. После восстановления челноков жизнь на станции приняла свое привычное состояние. Постепенно все бывшие рабы были перемещены на планету. Последними станцию покинули подопечные Ланы. Она полетела вместе с ними и помогла им открыть счета в банке и арендовать жилье. Жить девушки решили все вместе в одной комнате. Скорее всего, именно Лана предложила им устанавливать нейросети по очереди, чтобы они не влезали в большие долги. Все скинулись, и двоим из четырех Лана уставила нейросети техников. Они быстро смогли найти на планете работу техниками. Двое остальных продолжили работать как прежде. Девушки, установившие нейросети, должны были помочь двум другим заработать на нейросети с базами. Сам я также помогал им, как мог, и дал им свою почту, чтобы они могли связываться со мной напрямую. Консультировал их постоянно. Поначалу у них было множество вопросов ко мне, потом они освоились и вопросы закончились. Глава 3, часть 1. Третий день я начинал свой рабочий день на командном пункте. Отрабатывал варианты захвата станции. Большинство сводилось к тому, что основным элементом будет абордаж станции. Когда я имитировал атаку на станцию, противостоя эскину станции, всегда прятался за планетой. Там находилась мертвая зона от орудий станции и была возможность относительно незаметно, летя на бреющем полете над землей, подлететь к станции и высадиться. Что бы ни предпринимал эскин, у меня все время получалось высадиться. Разница была только в потерянных на подлете ботах. Из 10 ботов высаживалось от 5 до 7, а это от сотни до 150 абордажников. Против моих 60 абордажников и оборонных турелей станций. В принципе, при таком раскладе силы были практически равны. Если не считать того, что у меня на кораблях было еще 200 парней, значит, их должно быть значительно больше, чем 10 бортов. Перестрелка на дальней дистанции ничего не давала нападавшим. Силовые поля станции хорошо справлялись с нейтрализацией этой угрозы. Самым плохим было обстоятельство, что у меня почти не было истребителей, чтобы перехватить абордажные боты. Всего 4 штуки. После чего мы поменялись местами с Искином. Он теперь нападал, а я защищал станцию. У меня тоже ничего не выходило, и результат был таким же точно. пытался менять положение станции, отодвигая ее от планеты, только это не сильно мне помогало. Увеличивались потери у нападавших на один бот, и то не гарантированно. Переместить станцию далеко не хватало времени, и при этом варианте вся планета остановилась без защиты. Плохо, что линкоры мешались, не сильно, но мешались. С одной стороны, они создавали помеху для орудий станции, с другой, ими можно было прикрыться при атаке на станцию. Было понятно, что захват станции будет основной целью, и этот захват будет с помощью абордажа. Станция нужна аварцам и желательно целая. Что я один ломаю голову? У меня ведь есть толпа специалистов в этом вопросе, может, стоит озадачить их? Искин, вызови командиров абордажных секций кораблей и станций ко мне сюда. Выполнено. Искин, найди рядом два свободных помещения и нужен еще один тактический стол. Выполнено. Камеры есть в этих помещениях? Да. Выведи их на большой экран. Дед повернулся ко мне и спросил: «Ты что задумал? Провести тактическую игру среди абордажников? Поиграем в игру, которая называется «Захвати станцию». Тактические игры среди абордажников – это что-то новое. Смотри, они тебе всю станцию разнесут». «Нет, я им станцию не дам на растерзание, только на тактических столах. Пускай попробуют, а мы посмотрим, что из этого получится». «Посмотрим, что у тебя из этого получится». Минут через 10 в командный центр зашло 7 разумных. Искин не понял, почему 7, а где еще трое? «Трое едут в лифте и сейчас будут», — выдал информацию Искин. «Тогда ждем». Когда все собрались, обратился к ним: «Значит так, я вас собрал, чтобы поиграть с вами в игру, называется она «Попробуй захватить нашу станцию». Вы сейчас в произвольном порядке поделитесь на две команды». Они долго не могли поделиться. Пришлось самому вмешаться и их поделить. «Значит, командиром одной пускай будет Крис, а другой, скажем, ты, Вал», и я ткнул в командира абордажной секции станции. «На следующую игру поменяетесь, кто-то другой из вас будет командиром. У каждой команды будет простая задача: одна команда должна будет захватывать станцию, а вторая команда ее оборонять, потом поменяетесь. Значит, Крис, ты будешь первым играть за пиратов, то есть атаковать станцию. Твоя задача простая, тебе нужно ее захватить. Можешь использовать любые методы. У противоположной команды задача тоже простая, любыми методами не допустить ее захвата». «Понятно», — дружно и достало мне ответом. «Сейчас каждая команда идет в свою комнату и думает над своей задачей, тактические столы будут у каждой команды. Скажу сразу, что это проверка не вас, а проверка слабых мест в обороне станции. Никаких наказаний за поражение или победу не будет. Теперь возьмите вот этот тактический стол и несите с собой. Искин, покажи им дорогу в помещение». Скоро все разместились за столами в своих помещениях. Я включил тактическую связь со всеми. «Значит так, вводная для команды нападения: у вас 30 ботов полных абордажников. Вы должны захватить станцию. У команды защитников все возможности, что есть на станции, абордажная секция и абордажники на кораблях. Схема станции выведена на тактических столах. Нападающим будет помогать Искин корабля. Крис, свяжись с заразой. Защитникам будет помогать Искин станции. Вопросы есть?» «Нет». «Хорошо. У вас час на подготовку и разработку плана обороны и атаки». «Время пошло. Искин, на время игры запрещаю передавать какие-нибудь данные команде защиты от команды нападения или их Искина». «Принято». Первый раз команда нападения продула, но это было явно из-за несогласованности их действий. Когда поменялись, они уже с большим трудом отбились. Дальше всегда стала побеждать команда атакующих. Они уже знали все слабые места и этим пользовались. Для меня стало ясно, что слабое место у меня — это лифтовые шахты, лестницы и вентиляционные шахты. По ним проникали достаточно легко в тыл обороняющихся и уничтожали их. Мне было непонятно одно: почему нападавшие на станцию всегда высаживались на летной палубе? Я бы высадился наверху станции и оттуда атаковал вниз. Вниз всегда легче спускаться, чем лезть по шахтам вверх. После окончания 6-й партии остановил все. Стало понятно, как нужно атаковать и защищаться. Всех вызвал к себе в командный центр. Ко мне пришла толпа возбужденных командиров. «Часть 2. Как вам игра?» — спросил их. «Нормально. Можно мы еще завтра поиграем?» «Можно. Хочу услышать ваши выводы». За всех начал говорить командир абордажников станции. «Такими силами станцию можно захватить. Я тоже так думаю. Скажите, а почему вы всегда высаживались внизу станции, на летной палубе? А где еще? Только там можно нормально пристыковаться. Какие мысли по поводу того, как не допустить захват? Нужны еще силы. Нас недостаточно. Где их взять? Мы в окружении. Нужно нанять абордажников на планете. Пока они выучатся, пока опыту наберутся. Это долго, но других вариантов нет. Мысли у кого-нибудь есть, как укрепить оборону станции? Ты у нас командир. Тебе и думать. Думаешь, снова нападут? Нападут. Вопрос только в том, сколько у нас еще есть времени. Ладно, идите, занимайтесь своими делами. Последнее, что услышал от них, перед тем, как они вышли, что все они собрались в бар обсудить игру. Может, мне тоже туда с ними за компанию? Голова пухнет от всего этого. Нет, нужно еще поработать. Чувствую, время уходит. Посмотрим, что у меня есть на складах и чем можно усилить оборону. Просмотрел список трофеев, что нам достались от пиратов. Ничего стоящего среди них не было. Одни сейлки да веялки. Сплошное оборудование для сельскохозяйственных работ, которое уже было продано фермерам на планету. За исключением 50 плазменных орудий для истребителей «Вайпер». Вот только они уже лет 100 как устарели. И давно не производятся такие истребители, впрочем, как и орудия к ним. Посмотрел на характеристики этих орудий. Там было все печально. Они потребляли много энергии и имели плохую скорострельность. Современные орудия для истребителей были в 2, а некоторые и 2,5 раза скорострельнее этих. Вдобавок при выстреле у них была сильная отдача. Что с ними делать, я не представлял. Зачем они понадобились пиратам? Что они собирались с ними делать? Похоже, они долго пылились на каком-то складе, а сейчас по глупости были захвачены пиратами. После чего достались мне в качестве трофея. Пробежался по остальному списку, того, что у меня было на складах. Больше там не оказалось ничего, что можно было использовать как оружие. Конечно, можно заварить лифтовые двери, только это ненадолго остановит пиратов. Лифтовые двери можно взорвать и проникнуть в лифтовую шахту. Лифтов на станции было 8, и все они шли от самого верха до самого низа станции. Искин, заблокируй лифты. Выполнено. Лифты заблокированы. Стоп, ты что, заблокировал лифты станции? Подтверждаю, в соответствии с вашим приказом, разблокирую обратно, выполнено, нужно точнее выражаться, ты на схеме станции заблокируй лифты и спрогнозируй дальнейший захват станции со стороны летной палубы, выполнено, как я и думал, атака пошла через лестницу, Искин, спрогнозирую уничтожение лестницы, скажем на 3 этажа вверх, начиная от летной палубы, твои дальнейшие действия. Искин начал прорезать дыру на верхний этаж. Атакующие почти всегда так делали, там было много маленьких складских помещений, и в какое они проникнут было сложно понять, тем более что они сразу уничтожали все камеры наблюдения. Дальше все было стандартно, или через лифтовые шахты проникали выше, или взрывали межпалубное перекрытие, после чего уже сверху атаковали обороняющих летную палубу, беря их в клещи и уничтожая. Плохо было, что на палубе, находящейся над летной палубой, была куча разных перегородок, а не открытое пространство, как на летной палубе. Лично я бы сделал все по-другому, атаковал бы не снизу, а сверху станции или разделил абордажные команды. Одну часть отправил штурмовать сверху станции, а другую часть снизу. Так я быстро захватывал командный центр и проникал бы на станцию, но не через второй этаж, а через промежуток между наружной и внутренней обшивками станции. Между ними была возможность пролезть. Вылезал на нужном уровне и уничтожал или захватывал Искин станции. После этого можно считать, что дело сделано. Вся внутренняя и наружная оборона станции практически уничтожена. Оставалась только физическая зачистка тех, кто оказывает сопротивление. Искин, почему ты не стал проникать между наружной и внутренней обшивками станции? Расчеты показывают, что разумный в тяжелом скафандре там не проникнет, а в легком или среднем, только в легком. Никто не запрещал тяжелый скафандр взять с собой. Дыр в обороне станции было много и все точно не перекрыть. Всю ночь я не мог уснуть и пытался понять, что мне делать. К утру у меня уже сформировался план действий. Все варианты мне перекрыть не получалось, поэтому я решил перекрывать основные направления атаки. Утром невыспавшийся и злой начал действовать. Первым делом достал из сейфа мои рубашки, шорты и переоделся в них. Потом вернулся обратно в каюту, забрал рюкзак и нацепил свою панаму. По пути купил себе новые солнцезащитные очки. Заглянул на командный центр, на нем по-прежнему дежурил дед. Отдал приказ транспортному подразделению, чтобы они все силы бросили на освобождение всех помещений, находящихся над летной палубой. Все, что хранилось на складах, требовалось разместить на других этажах станции. Дед, соедини меня с вице-адмиралом. На экране появилось сонное лицо вице-адмирала. «Что у тебя случилось?» – спросил он. «Я вчера провел тактические игры, и у меня получается, что 30 абордажных ботов смогут захватить станцию. Скинь мне данные», – сказал он и зевнул. «Искин, перешли данные вчерашних игр. Выполнено. Будет время, посмотрю. Что-то еще. Мне нужно усиление, чтобы избежать этого захвата. Не будет никакого захвата. Наши аналитики утверждают, что они не пойдут на второй захват. Можно узнать, что говорили ваши аналитики насчет предыдущего нападения? Они утверждали, что оно возможно. Так вот, я думаю, что такое нападение не только возможно, но оно скоро состоится. Почему? Для этого есть все предпосылки и мое предчувствие. Это несерьезно. Нужны факты. Хорошо, если будут факты, чем вы сможете мне помочь? Не знаю. Тогда и будем думать. Я вас услышал. Честно сказать, я весь этот разговор затеял только, чтобы подстелить соломки, а получилось все с точностью наоборот. 7 бед, 1 ответ. Дожидаться, пока у них появятся факты, я точно не буду. В челноке, который летел на планету, меня узнали соседи, и все время полета рассматривали и перешептывались. Вот только я совершенно не обращал на это никакого внимания. Моя голова была забита другими проблемами. Сам я изучал предложение по взрывчатке в сети. Она мне была нужна, и не просто нужна, а нужна в большом количестве. Проблемы с ней были две. Первая, официально ее было нельзя продавать. Хотя торговать ей было запрещено, было понятно, что ей торговали. Второй проблемой был мой статус. Мне ее никто не продаст, если узнают меня, по первой причине. Для всего этого и был нужен весь этот маскарад. Если не куплю, значит, конфискую. Главное найти. Расчеты показывали, что мне нужно килограмм 50, не меньше. Буду тратить государственные деньги, пускай финансовый отдел флота удавится сгоря. Если я не отобьюсь, мне будет уже все равно, сколько я потрачу сегодня. В космопорте я прошел без проблем мимо пунктов проверки. Меня никто не попытался остановить. Похоже, все были в курсе, что я высадился на планету. Первым делом отправился в полицию. В полиции меня не узнали, и поначалу меня это порадовало. Сержант, что сидел за стойкой, с интересом рассматривал пятно на потолке. Интересно, откуда оно там взялось? Дождей на планете не было ни разу, пока я на ней находился. Впрочем, сюда я пришел не за этим. Сержант, хватит рассматривать пятно, вызывай начальника. Тебе чего нужно? Мне начальник полиции нужен. Он всем нужен. Тебе зачем? Понимаешь, я вот решил, что полиция крайне плохо работает на планете, и, наверное, ее нужно поменять. Слушай ты, остряк-самоучка, проваливай отсюда, а то сейчас в камеру загремишь. Кто тебе сказал, что это была шутка? Парни, выкиньте его отсюда. На меня выдвинулись двое из внутреннего помещения с явным намерением выкинуть из участка. Хорошо, тогда так, снял очки и панаму. Ну что, сержант, еще не пропало желание меня выкинуть? Нет, раз не пропало, сейчас оно у тебя точно надолго пропадет. Искин, зафиксируй приказ сержанта за халатное выполнение своих обязанностей разжаловать в рядовые. Зафиксировано, прозвучало электронным голосом Искина. Ну, так что, я увижу сегодня вашего начальника или его тоже сделать бывшим вместе с вами? Все трое полицейских стояли бледные. Похоже, только теперь они подключились к Искину и поняли, кто перед ними. Ответа от них я так и не дождался. Начальник в холле появился сам, просто вылетев из внутреннего помещения. «Прошу вас, проходите. Мне не сообщили, что вы прибудете. Мы вас не ждали. Проходите ко мне в кабинет», — быстро проговорил он. Мы прошли к нему в кабинет. «Значит так, мне и раньше сообщали, что вы плохо работаете, а сейчас я в этом убедился сам. Ну что вы, мы работаем, работы полно. Особенно по вашему бывшему сержанту видно, как он сильно занят. Да я его давно собирался уволить, вот только он специалист хороший, и пока никем его заменить. Незаменимых разумных не бывает. Любого из вас можно заменить. Значит так, мне нужно 50 килограмм взрывчатки, найдешь в течение этого дня, останешься на своей должности. Если нет, найду другого. Флот готов ее приобрести официально. Я все сделаю, будет взрывчатка. Посмотрим. У вас есть приборы для поиска жучков? Есть. Неси. Скоро он вернулся и принес прибор для проверки. Проверяй. На вас 3 жучка. 3? Странно, я думал 2. Нет, 3. На рубашке, на шортах и на рюкзаке. Мы нашли и уничтожили все три жучка. Интересно, когда они третий успели мне посадить? Мне жутко надоели эти жучки. Решил разобраться с ними раз и навсегда. Подключился к полицейскому Искину. У них числилось два таких прибора. У вас числится два таких прибора? Да, есть еще один. На складе. Тогда этот я забираю. Мне он нужен. Вот 5000 за него. Перечислил с флотского счета деньги за него. Сумма 5000 фигурировала как сумма их закупки. Не возражаю. Еще бы ты возражал. Выйдя из полицейского участка, понял, что сейчас отнял сам у себя половину планов, которые я наметил на сегодня. Вообще-то я хотел поговорить с ним на предмет того, где мне можно приобрести взрывчатку. Впрочем, зачем искать самому, когда так удачно получилось? Он сейчас всю планету перевернет, но взрывчатку мне найдет. Будем считать, что одну проблему я решил. Займемся второй проблемой. Для нее мне был нужен аэробайк. Придя на прокатную стоянку, выбрал аэробайк и вылетел в магазин, где раньше работал Слим. Мне были нужны камеры скрытого наблюдения. В магазине скупил все камеры, которые у них были. Вот только их оказалось всего 10 штук. К сожалению, никаких новостей о Слиме у владельца магазина не появилось. Похоже, совсем пропал парень. В сети нашел еще два магазина, где торговали подобными камерами, и также там скупил все. Всего у меня оказалось 27 камер. Этого количества мне было мало, я хотел как минимум 50 штук. К сожалению, камеры больше купить было негде. Похоже, я и так скупил все, что было на планете. Мои дальнейшие планы были связаны с металлобазой. Мне был нужен металлолом. На металлобазе руководства не оказалось. На месте был только менеджер, но не тот, с которым я общался по каркасам. У него я заказал 200 металлических спрессованных брикетов из металлолома. Заказ этот его очень удивил, и он начал выспрашивать, зачем мне это нужно. Пришлось сказать, что если я ему скажу, мне придется ему стереть память. Он меня сразу не узнал, только когда я заказал доставку на станцию, он догадался, кто я, и сильно расстроился. Оплатил все это также флотскими деньгами. Финансисты флота однозначно уже готовятся меня придушить за такое нецелевое использование флотских денег. Очень мне было интересно, как они будут проводить покупку металлолома. Впрочем, это не мои проблемы. После металлобазы мой путь лежал на предприятии по выпуску аэробайков и платформ. На предприятии находился цех по переплавке металла. Собственно, почти весь металл с металлобазы попадал к ним в переплавку. У них можно было заказать любое изделие из металла. Здесь у меня возникли основные проблемы. Руководство предприятия не оказалось на месте, и попал я только к менеджерам. В кабинет, куда меня привели, находилось три менеджера. Мне нужно срочно изготовить 25 изделий из металла. Боюсь, срочно не получится. У нас заказы на 2 недели вперед, ответил один из них, и я понял, что он старший. Мне нет дела до ваших заказов. Мне нужно срочно изготовить вот такие изделия в количестве 25 штук, и перекинул ему свою разработку на нейросеть. Разработкой этого изделия я занимался всю ночь. Мне очень жаль, но ничего не получится, заказы я передвинуть не могу. Хорошо, тогда я представлюсь, и переслал ему на нейросеть свою визитку. Это нужно не мне лично, а флоту. Он сразу связался со своим руководством, и повисла пауза. Потом он ответил: «Боюсь, не могу ничем вам помочь, только через 2 недели, не раньше». «Значит, тогда так, ни один груз не отправится с планеты, пока я не получу нужные мне изделия. Будет это через 2-3 недели или месяц, я еще подумаю». В принципе, была еще одна фабрика, где это можно было все изготовить. Вот только там изготавливать мои изделия получалось долго. Оборудование у них было старое. Это незаконно, конечно, но вы должны знать, что техника иногда ломается. Скоро она сломается, а когда починится, решать мне. Так что все абсолютно законно. Хорошо, мы сделаем ваш заказ без очереди. Вот видите, как все просто оказывается, и мы сразу поняли друг друга. Они выставили счет на 1 200 000 за 25 изделий и доставку до станции. Сумма была дико завышенной, но это были не мои деньги, и я оплатил. Теперь меня будут бить за такие траты, но это будет вечером. Пока я вел переговоры, пришло сообщение от начальника полиции, что мой заказ выполнен и дожидается меня в полицейском управлении. Прилетел к управлению полиции и обнаружил, что прямо у входа меня ожидает начальник полиции. «Все сделано. Вот ваша взрывчатка», — заявил он мне, как только я вышел из аэробайка. «Взрывчатка не моя, а флота. Куда за нее перевести деньги?» Вот счет, и получил счет на оплату. Оплатил его, в нем оказалась сумма чуть больше 100 тысяч. Вижу, что ты справился с заданием, и пока остаешься начальником полиции. Только учти, я буду наблюдать за тобой, и помоги мне погрузить взрывчатку в аэробайк. Мы быстро погрузили два ящика с взрывчаткой в багажник аэробайка. Уже собрался улетать, когда вспомнил, что просматривая список того, что хранится на складе в полиции, обнаружил там 4 полицейских станера. Решил их тоже забрать с собой. Знаешь, мне нужны еще 4 полицейских станера, что хранятся у тебя на складе. Забирай, если нужно. Через несколько минут я перечислил им 40 тысяч, и флот стал обладателем 4 полицейских станеров. В транспортную зону космопорта я попал достаточно быстро. Мне не пришлось никого искать. Все здесь было хорошо организовано. Приехал транспортный дроид и забрал коробки с взрывчаткой. Станеры сложил себе в рюкзак. За стойкой космопорта меня ожидала озадаченная девушка. «Здравствуйте. Мне нужно груз оформить». «Здравствуйте. Без проблем. Вот только сейчас сканер перегружу. Он у меня что-то не то показывает». «Не стоит. Он исправен и работает нормально. Он показывает, что у вас в коробках взрывчатка. Все правильно показывает. Взрывчатка и есть». «Нет, точно глючит. Если бы там была взрывчатка, здесь бы уже была объявлена тревога». «Нет тревоги, потому что взрывчатка флотская, и я разрешу ее провести на борт станции». «Вы что, из СБ?» «Хуже. Я командир станции». Только после этого она отвлеклась от экрана и посмотрела на меня. «Извините, я вас не узнала сразу. Думала, что у меня сканер сломался». «Ничего страшного, давайте документы я заверю и подпишу разрешение на ввоз». Часть 3. Мне пришла на нейросеть транспортная накладная, где числилось, что провожу на борт станции 50 килограмм взрывчатки. «Нет, так не пойдет. Знаешь, давай изменим накладную, и вместо взрывчатки пускай в ней будут числиться запчасти для дроидов». «Как скажете. Только я должна уведомить СБ». «Конечно. Делай все как положено. Все равно СБ узнает». Заверил своей подписью документы, коробки отправились на корабль. «Подскажи, вы ведь здесь не одной работаете? У меня есть напарница, мы посуточно работаем. Тогда мне нужно пообщаться с вашим начальником. Он улетел на станцию, его сейчас нет. Тогда передай ему, что скоро мне должны подвести металлом в брикетах и специальные изделия. Это все должно в первую очередь оказаться на станции. Все остальные грузы должны быть отложены. Эти грузы должны быть первыми в очереди на доставку. Обязательно передам. Большое спасибо». Можно было, конечно, оформить это приказом, только потом придется много объяснительных заполнять, с какой целью мне это было потребовалось. Особенно если пираты не прилетят в ближайшее время. За сегодняшние дела меня финансисты будут долго и усиленно пинать. Все, что запланировал на сегодня, я сделал. До вылета челнока на станцию было еще 2 часа, сидеть в зале ожидания космопорта мне совсем не хотелось. Кроме того, и на станцию возвращаться тоже не хотелось, мне там должны воздать должное за все то, что я сегодня сделал для безопасности станции. Решил слетать в парк, просто хотелось погулять среди деревьев. Гуляя по парку, понял, что мне этого очень не хватает на станции. Спокойствие леса, покой и тишина. Мне был нужен этот заряд энергии. Нужны были силы, чтобы сражаться дальше. Все вокруг против меня. На станции было много разумных, но по какому дикому и непонятному для меня стечению обстоятельств весь груз ответственности за них лег на мои плечи. На дикого с планеты Земля, которая вращается неизвестно где. Почему так получилось, я совсем не понимал. Очень хотелось бросить все и бежать отсюда. Мечты, мечты. Впрочем, пора на станцию вылетать. Не успел пассажирский челнок приземлиться на летную палубу станции, как пришло сообщение от Искина с требованием срочно прибыть на командный центр. Началось. Пришло идти на командный центр. Диспетчера сменились, и там дежурила Мила. «Привет, что случилось? Отец хочет с тобой поговорить». «Да завтра никак, хотел срочно». «Тогда вызывай». Появилось недовольное лицо вице-адмирала. «Что случилось? Вроде утром общались, мне здесь финансисты плешь проели. Что у тебя там за покупки сегодня? Что они не сказали, что ли?» «Сказали, но я им не поверил». «Чему? Ты что, действительно все это купил, что написано в списке?» «Купил. Мне это необходимо для обороны станции». «Не понимаю, зачем тебе эти нужны эти изделия и металлолом?» «Я уже сказал, что для обороны станции. Вы ведь мне ничего не даете, а где мне взять пушки, чтобы усилить оборону? Вот приходится придумывать. другого выхода у меня нет. То есть ты действительно это все купил? Да купил и за все готов отчитаться. Они все проверят. Проверяйте. Это все? Да, и он отключился. Мило, если будут из такой ерунды дергать, говори, что меня нет или я чем-нибудь занят. Хорошо. Кстати, а зачем тебе металлолом? Не могу сказать, боюсь, пираты тогда могут это узнать. Это почему? У кого-то повышенная болтливость. На этом я вышел из командного центра. Похоже, обошлось, и буря прошла стороной. Они просто не поверили, что я это купил и завтра будут проверять. Хотелось есть и спать. Утром проснулся от того, что у меня звенит в голове. Посмотрел, что происходит. Оказалось, пришло срочное сообщение от командования флота. В нем было требование, чтобы я через 10 минут прибыл на командный центр. Что у них опять случилось? Посмотрел на себя. Вчера я, видимо, хорошо погулял в парке. Когда вернулся в каюту, уснул прямо в одежде. Пришлось быстро переодеться и на ходу, застегивая привычный для меня комбинезон, выдвинуться на командный центр. «Мила, что случилось? Что за срочность?» Она сделала невинные глазки и произнесла: «Не знаю». «Так я тебе и поверил. Рассказывай». «Не могу, борюсь с повышенной болтливостью». «Ладно, сейчас сам все узнаю». Через минуту на экране появился адмирал флота и начал говорить без предисловий. «Так быстро рассказывай, зачем тебе взрывчатка? Станцию взрывать? Ты что, вчера на солнышке перегрелся? Кто тебе позволит станцию взрывать? Ну, а как я должен буду препятствовать проникновению на станцию? Придется взрывать вместе с противником. Ладно, с этим понятно. Зачем тебе металлолом? Я ведь еще вчера объяснял, что он мне нужен для обороны станции. Предположим, что это так, что ты собираешься им делать? Я же сказал обороняться от нападающих. Как? Препятствуя их проникновению на станцию. Мне нужны подробности. Я вертелся как уж на сковородке, но не хотел выдавать подробности того, что я задумал. Не могу пока представить, я еще не закончил все расчеты. У нас аналитики предполагают два варианта, что ты с ним будешь делать. Первое – заряжать в туннельные орудия станции или строить из них баррикады, но ни это, ни другая версия мне не нравится. Рассказывай, что ты задумал. Ни то и ни другое. Как показывает анализ ситуации, проникновение происходит в основном через лифтовые шахты. Вот я и задумал сбрасывать его на атакующих в лифтовые шахты. Молодец. Последнее, что я увидел, как он перед тем, как отключился, потер руки и кому-то сбоку сказал, оба проспорили. После чего экран погас. Вот ради их споров меня разбудили рано утром и не дали нормально позавтракать. Сказать, что я разозлился, это ничего не сказать. Мила, я же просил из-за этой ерунды меня не дергать. А я здесь при чем? Это приказ адмирала. Как мне надоели эти дурацкие приказы. Просто слов нет. Им там заняться нечем, а мне нормально поспать не дают. Будет, кто еще спрашивать, я без вести пропал где-то на просторах этой станции и для адмирала тоже. После чего вышел из командного пункта. Мой рабочий день еще не начался, впрочем, как и у большинства на станции. Куда отправиться? На завтрак или обратно на корабль? Пошел в ближайший бар. Народу там оказалось много, и свободных мест не было. Пришлось заказать завтрак и доставку себе в кабинет, после чего отправился на свое рабочее место. День не задался с самого утра. Не успел зайти к себе в кабинет, как приехал дроид и привез мне мой завтрак. Пока завтракал, начал разбирать документацию, накопившуюся за вчерашний день. В принципе, все как обычно. Сплошная рутина. За исключением одного сообщения от финансового отдела. В нем сообщалось, что все покупки свыше 100 тысяч теперь будут только с одобрения финансового отдела флота. В принципе, чего-то подобного я и ожидал, но не думал, что будет так оперативно. Зашел в транспортный раздел. Взрывчатка прилетела на станцию. Металлолом уже доставили в транспортный отдел космопорта. Ближайшим челноком он прибудет на станцию. Изделия изготовили, и сегодня вечером их должны привезти в космопорт. Взрывчатку разместили недалеко от командного центра по приказу СБ. Умны, слов нет. Что будет, если она рванет? Об этом, похоже, никто не подумал. Разделил ее на две части, одну коробку отправил на верхние этажи, другую вниз. После чего занялся расчетами. Начал рассчитывать, куда нужно будет закладывать заряды с взрывчаткой. Вначале я занялся летной палубой станции. Она была самой нижней палубой станции. Вообще она была не совсем нижней, ниже еще находились палубы, но там были технические уровни. В них находились механизмы вращения станции, подачи и хранения воды станции и гравитационная система. Летная палуба занимала целый уровень станции. На ней не было никаких перегородок, полностью свободное пространство с одним большим столбом в середине. Это была основная ось станции и ее хребет. Если его уничтожить, в принципе ничего не произойдет. Станция не сложится. Несущие балки между наружной и внутренней обшивками станции были достаточно крепкими. На летной палубе были вырезаны 4 больших прямоугольника для влета и вылета челноков. Каждый прямоугольник был закрыт специальным силовым экраном для удержания атмосферы на летной палубе. Через любой можно было, как влететь, так и вылететь с палубы. Располагались они друг напротив друга. При желании можно было свободно пролететь всю палубу насквозь. Летная палуба была разделена на две зоны, для пассажирских челноков и транспортных. Первым моим желанием было разместить взрывчатку под полом летной палубы, но с этим возникло две проблемы. Первой проблемой стало количество взрывчатки, потому что палуба была огромна по своему размеру, а у меня хватало взрывчатки, чтобы заминировать только четверть от нее. Было непонятно, как угадать, где они будут высаживаться, и будут они высаживаться на ней или нет. Второй проблемой было то, что при таком взрыве выходит из строя механизм вращения станции, а отремонтировать его мне было нечем. В итоге решил отказаться от этой затеи. Появилась другая мысль — заминировать лифтовые шахты, но и от нее пришлось отказаться по причине того, что рядом с лифтовыми шахтами начинался широкий транспортный коридор. Он огибал по кругу все 8 лифтовых шахт станции и вел с летной палубы на винтовую лестницу. По нему перевозились дроидами груза с летной палубы и на летную палубу. Этот коридор служил основным оплотом обороны станции. Коридор имел форму небольшой полукруга, который хорошо простреливался, и ее было трудно взять штурмом в лоб. На имитации захвата его чаще всего захватывали, взорвав заднюю стенку лифтовых шахт и тем самым сокращая путь к обороняющихся. Получалось, что, взорвав лифтовые шахты, я помогал нападавшим. Нужно было сделать все, чтобы заблокировать их. В принципе, и это получалось сделать металлоломом. Нет, мне же нужно что-то заминировать. Это безобразие какое-то. У меня полно взрывчатки, а заминировать нечего. На очереди был тот самый коридор, его можно было заминировать. Вот только как раз под ним находился модуль искусственной гравитации станции, и если я его взорву, то ничего страшного не будет в принципе. Только станция останется без гравитации, и этот блок мне потом будет негде взять. Допустим, я смогу уничтожить десяток нападающих, может больше, по большому счету мне это ничего не дает. Нужно будет подумать, возможно, есть варианты, как хитро заминировать коридор, так что модуль остался целым. Коридор переходил в винтовую лестницу, она начиналась в самом низу и шла до самого верха станции. По большей части по ней передвигались дроиды. Ее точно нужно и можно минировать. Около нее нет никаких важных механизмов станции. Уже хотел отдать приказ на минирование, когда вспомнил, что там взрывчатка будет в открытом доступе. Ее нельзя было так оставлять. Значит, тоже нельзя пока минировать. Получалось, что заминировать мне сейчас ничего нельзя. Дал задание и скину рассчитать размещение взрывчатки в возможных местах подрыва и на этом закончил с взрывчаткой. После этого решил проверить вариант с металлолом. Сделал имитацию бомбардировки с верхнего этажа, как я планировал сделать. Мне казалось, что будет гарантированное попадание, а имитация показала, что все совсем не так. Брикет зацепился и застрял. Только 2 из 3 брикетов долетели до самого низа станции, а остальные застряли в шахте и заблокировали дальнейшую бомбардировку. После окончания имитации, из 8 лифтовых шахт, 3 остались свободными для проникновения по ним. Так дело точно пойдет. Пришлось менять весь план. Бомбардировка отменяется, будем аккуратно скидывать их с верхнего этажа, только так получалось аккуратно завалить все шахты. Посмотрел в раздел доставки. Мой металлолом уже был на подлете. Дал указание разместить на этаже над летной палубой. Этот этаж станции еще вчера должны были освободить. Вчера дроиды освободили большую часть и сегодня это доделывали. Искин, как только освободят склады, весь этаж станции над летной палубой сделать закрытой зоной. Доступ на него только у меня или со мной. Это касается и сотрудников СБ. Доступ туда для них тоже запрещен. Обо всех попытках проникновения на него уведомлять меня лично. Зафиксируй в форме приказа. Выполнено. Остановок лифта на этом этаже быть не должно. Выполнено. Доступ к камерам на этаже только у меня. В доступе СБ должно быть отказано. Выполнено. Направь моих инженерных дроидов на этаж. Выполнено. Сам тоже выдвинулся на этаж. На нем активно сновали транспортные дроиды, перемещая отсюда все, что еще оставалось на складах. Пока ходил по уже пустым складам, приползли мои дроиды. Отправил их резать перегородки. На этой палубе не должно было остаться ни одной. Этаж станции теперь должен стать подобным летной палубе. Перегородки оказались тонкими для дроида. Для него это было, как резать фольгу. Он просто проползал, оставляя за собой полосу разреза. Буквально несколько минут, и перегородка упала на пол. Дело быстро пошло. Передал управление дроидами и скину. Мне же в голову пришла идея. Все равно эти перегородки будут пылиться на складе. Возможно, стоит сделать из них что-то вроде баррикады или защиты для обороны станции. Самому голову ломать не хотелось. Наверняка есть варианты в Галаните. Галанит не подвел. И нашлось множество вариантов, что из них можно сделать. Выбрал передвижное заграждение. За ним было удобно прятаться обороняющимся, и его было можно перемещать с помощью транспортных дроидов. Требовалось только нарезать перегородки по шаблону. Этот шаблон был в сети. Потом сваривать несколько перегородок вместе. В итоге получался такой многослойный пирог, пробить который было непросто. Одного дроида снял срезки перегородок и переключил на вырезание шаблонов из уже вырезанных перегородок. Сам решил сходить на летную палубу и еще раз там все проверить. Возможно, там есть какие расхождения со схемой станции. Все оказалось точно как на схеме. Никаких сюрпризов не обнаружилось. Когда вернулся обратно на этаж, дроид уже вырезал 10 шаблонов. В схеме рекомендовалось делать из 5 слоев, больше не было необходимости. Вызвал парочку транспортных дроидов, они сложили все 5 заготовок в одну, и дроид скрепил их в нескольких местах, как было указано их разработчикам и создателям. После чего транспортные дроиды поставили ее стоя и держали. Теперь было нужно только вырезать ноги для того, чтобы заграждение стояло, и ручки, чтобы абордажники могли его перемещать, если им было нужно. Пока дроид вырезал ноги и ручки, подошел и примерил на себе. Действительно получалось удобно, за ограждением ты прикрыт почти полностью и вести огонь по противнику из-за него удобно. Когда были готовы ноги и ручки, транспортные дроиды выставили нужный угол наклона, и дроид приварил ноги и ручки. В итоге получилось неплохое заграждение. Попробовал его передвинуть. Не получилось. Мышечных усилителей моего скафандра было недостаточно, что сдвинуть его с места. Оно получилось достаточно массивным, но 2 дроида транспортных дроида его легко переносили. Пока я этим занимался, пришло сообщение, что мой рабочий день окончен и мне за переработку не заплатят. Сразу за ним второе сообщение, что если я хочу использовать инженерных дроидов, должен оплачивать их работу из своего кармана. Нет, это нормально так, укрепляю оборону флотской станции, а оплачивать это должен из своего кармана. Пришлось заканчивать и отправить дроидов на зарядку. Похоже, кому-то в финансовом отделе сильно не дает покоя моя зарплата. Когда вернулся к себе в кабинет, Эллы не было. Подключился к Искину и проверил пункты в регламенте, которые были указаны в сообщениях. Действительно, такие пункты были. Искин, есть пункты, отменяющие данные пункты регламента. Пункта, разрешающего мне работать больше положенного, не было, только если не было боевых действий. Пункт о том, что можно заставить работать дроиды, больше был, но он тоже был связан с боевыми действиями. Часть 4. Искин, повышение обороноспособности станции попадает под этот пункт? Да. Тогда как я должен доказать, что станция нуждается в усилении обороны? Никак. Это решение командира. Тогда зафиксируй. Я как командир станции считаю, что станция недостаточно укреплена и нуждается в усилении обороны. Зафиксировано. Теперь я могу эксплуатировать дроидов сверхрабочего времени? Можете. Отлично. А вообще, натуральный дурдом получается. Хочу работать, но не могу. Так положено. Ты мне еще лекцию о морали прочитай. Могу. Это был сарказм. Боюсь, тебе неизвестно, что это. Я понял. Ничего ты не понял. Заглянул в планетарные сети, посмотрел в продаже инженерные дроиды. Нашел 2. Оба устаревшие модели. За каждый из них просили по 2 миллиона. Интересно, кому нужны инженерные дроиды, если в системе кроме меня нет ни одного инженера, кто ими будет управлять? Впрочем, пора на корабль. Тренажеры меня заждались. Что-то очень хочется пострелять. Тренажерная палуба оказалась почти пустой. Большинство абордажников отдыхало в барах станции. Мой стрелковый тренажер, на котором я начинал, был свободен. Здравствуй, дружище, знал бы ты, как ты мне помог там на планете. В нем сохранились все мои настройки. Вот и моя красавица Корса 105. Отключил нейросети и начал методичный отстрел целей. Мои результаты стали хуже. Расслабился и потерял хватку, сделал вывод для себя. Нужно тренироваться постоянно. Также добавить силовые тренажеры и добавить в физике. Выйдя из тренажера, обнаружил, что на тренажерной палубе уже никого не нет. На корабле был отбой, и все спали. Увлекся немного, бывает. Мне тоже пора в душе спать. Утро у меня сразу не задалось. Пока я завтракал, мне пришло сообщение, что совершается попытка проникновения на заблокированный мною уровень. Хотел отдать команду СБ на задержание, но предварительно решил посмотреть по камерам наблюдения, кто это такой наглый. Оказалось, что не такой, а такая. Эта Мила решила сунуть свой любопытный носик, или ее послали на проверку. Задержание пришлось отменить. Все равно она ничего не узнает. Быстро просмотрел отчет транспортной секции станции. Уровень освободили. Металлом с челнока разгрузили и доставили на этаж. Заказанные изделия были уже в космопорту и в течение 2 часов на челноке прибудут на станцию. Дал указание инженерным дроидам прибыть на уровень. 2 продолжить очищать уровень от перегородок, 3 вырезать заслоны. Потом подумал и приказал доставить туда на уровень 50 орудий для истребителей, что мы захватили у пиратов, и полсотни электромагнитных захватов и кабеля питания. Пока занимался обычной рутиной, все, что требовалось, транспортные дроиды доставили на уровень. Пришло время для изготовления сюрприза. Первым делом, добравшись до уровня, осмотрел, что мне изготовили на планете. Тщательно проверил все размеры. Все было изготовлено точно по моему заказу. Достал из ящика 2 орудия и закрепил в зажимах лафета. Спаренная пушка готова. Требовалось подвести питание к лафету, и из орудий можно стрелять. Дополнительно мне была нужна программа для наведения на цель. Ее я взял от истребителя, на который они устанавливались. Она была в свободном доступе в сети. Эти истребители давно устарели, и вся информация по ним находилась в свободном доступе. Подвел к орудиям кабеля питания и попробовал запустить. Все заработало. Орудия дали диагностику и готовность к стрельбе. Дроидов отвлекать не хотелось, и я сам занялся тем, что закреплял орудия к лафетам. В результате у меня получилось 25 спаренных орудий, как на истребителях. Дроиды к тому времени уже закончили вырезать перегородки и простаивали. Озадачил их вырезанием прямоугольников из перегородок и к каждому приварил по 3 спаренных орудия. После чего вырезал и сваривал из перегородок крышки. Они должны были скрыть мои конструкции от посторонних глаз. Закрепил их с помощью электромагнитных захватов. В итоге у меня получилось 6 коробов, к которым дроиды подсоединили силовые и управляющие кабеля. Пока я этим занимался, рабочий день уже закончился. Мне снова пришло сообщение, что мне больше не оплатят рабочего времени. Однако работу дроидов больше не предлагалось оплатить из собственного кармана. Искин, приказываю всем покинуть летную палубу на время выполнения технических работ. Выполнено. Приказываю отключить все камеры наблюдения на летной палубе и на челноках. Выполнено. Лифты не опускать на этот этаж. Выполнено. О появлении кого-либо предупреждать меня лично. Все данные по выполняемым мной работам на этаже засекретить. Выполнено. Кроме того, пришли 10 транспортных дроидов для выполнения работ. Отправлены. Транспортным дроидам, когда они приехали, приказал брать мои прямоугольники и вести на летную палубу, туда же отправил своих паучков. Распределил транспортных дроидов по нужным местам палубе. Над каждыми воротами летной палубы расположил такой прямоугольник. Транспортные дроиды поднимали прямоугольник и прижимали его к потолку, а 2 моих паука закрепляли его. 3-й дроид подводил и подключал силовые и управляющие кабеля. Удобно было то, что здесь находились силовые экраны, защищающие ворота, и тянуть силовые кабеля издалека не требовалось. За несколько часов я разместил над каждыми воротами по прямоугольнику и остальные по периметру летной палубы. Мне сильно мешала центральная ось станции. Она создавала мертвую зону в центре, но от этого никак было не избавиться. Мертвых зон получилось много, они находились под орудиями. Дело в том, что орудия были длиной почти 3 метра, и мне удалось добиться, только чтобы они могли опускаться на 40 градусов. Больше никак не получалось. Нужно было увеличивать размер удерживающей станины, а это было невозможно сделать из-за высоты наших челноков. Кроме того, у меня не было возможности ими вращать по этой же причине. Пришлось их просто размещать под разными углами. Это дало широкую зону поражения. Была еще одна проблема. Мне их было нечем защитить. Никаких силовых защит для них у меня просто не было. Попробовал спроектировать защиту из простой брони, но это мало что давало. Расчеты показывали, что она практически ничего не давала, только утяжеляла конструкцию. Пришлось, отказался от нее. В результате у меня на летной палубе появилось 18 пар ничем не защищенных орудий.